О'Халлоген вышел из военного самолета, который приземлился в аэропорту Вейншвекарт. Фрэнк Говард, агент ЦРУ, сразу же подбежал к нему. «У меня здесь есть вертолет, готовый к отлету!» Это был большой парень, еще совсем молодой, с вьющимися волосами и агрессивной челюстью. «Фон Ротенау вас ждет! Я вам по дороге расскажу все новости!» О'Халлоген согласился, и оба мужчины направились к ожидавшему их военному вертолету. Устроившись на сиденье позади пилота, Говард сказал, как только вертолет взлетел. «Гирл застрял в заброшенной бедной шахте. Там имеется лишь два выхода». О'Халлоген тут же был поставлен в известность о том, что случилось с Жаном и Бланкой Браун. «Я предполагаю, что Гирл попробует пройти по второй галерее. Ему чертовски повезет, если ему это удастся. Судя по тому, что сказал мне Ротенау, галерея полна воды и кишит огромными свирепыми крысами. Но он, тем не менее, может попробовать рискнуть пройти там. Операции против него руководят Малик и Смерн, что совсем не упрощает проблему». О'Халлоген был совершенно спокоен и уверен. «Мне пришлось немного познакомиться с Гирландом, и я его знаю. У него есть все шансы, чтобы выжить. Я готов держать с вами пари на $100, что он победит». Говард улыбнулся и покачал головой. «Я отказываюсь держать пари. Я тоже знаю репутацию Гирланда». Оба мужчины смотрели на расстилающийся под ними пейзаж, в то время как вертолет летел к границе. Малик начал беспокоиться. Ему понадобилось намного больше часа, чтобы пройти поближе к шахте, и теперь неожиданная активность просматривалась на австрийской стороне границы. Три раза ему пришлось затаиться в высокой траве при приближении австрийских солдат, которые патрулировали лес. Срок, который он дал себе, подходил к концу. Было уже больше 4 часов, и небо начинало понемногу бледнеть. Патруль удалился, и в лесу снова наступила тишина. Малик поднялся и стал продвигаться быстрее. Вдалеке он увидел подпорки шахты, которые вырисовывались на фоне неба, и он знал, что наконец подходит к выходу из шахты. Но лес становился все более редким, и вскоре он очутился на краю большого пустынного пространства, зоны песка и травы, позади которого начинались кусты. Он остановился за деревом, чтобы прислушаться. По правую руку он услышал, как по лесу ходили люди, и чей-то голос вдалеке звал их. Он теперь видел выход из шахты, узкий проем, наполовину заросший растительностью. Это оттуда должен был выйти Гирланд, если ему удастся дойти до этого места. Малик прикинул расстояние. Он находился слишком далеко, чтобы быть уверенным, что сможет использовать свой автоматический пистолет. Следовательно, ему нужно подойти поближе, и как факт подойти открыто. Он снова прислушался. Шум замолк. Поколебавшись, он бегом промчался по песчаной площади и бросился за куст. Слева от него возвышался небольшой холмик, покрытый густым кустарником. Оттуда, если Гирланд выйдет из галереи, он сможет отлично прицелиться по нему. Он снова побежал и, достигнув холма, повалился плашмя на песок позади кустарника. Потом он достал свой большой пистолет, снял предохранитель и положил оружие на песок рядом с рукой. «Сколько времени ему еще придется ждать?» – задавал он себе вопрос. Малик снова услышал вдалеке голоса. Он повернул голову в сторону леса, но не заметил никакого движения. И только тогда до него дошло, что он не может стрелять Гирланда, если австрийские солдаты будут находиться поблизости. Даже если он его убьет, он сам пропадет. Звук выстрела привлечет солдат, который набросится на него, как стая гиен, и у него уже не будет никаких шансов перейти границу. Но он все равно должен ждать. С его геркулесовой силой он был уверен, что сможет уничтожить Гирланда голыми руками. Но находится ли он в удобной для этого позиции, когда Гирланд выйдет из галереи? Он решил переместиться на скалу, которая возвышалась над выходом из шахты. Оттуда он сможет прямо упасть на Гирланда, когда тот выйдет из проема. Малик смотрел некоторое время на солнце, которое поднималось позади деревьев, потом стал осторожно ползти на новую позицию. Лоб тихонько стукнулся о землю. Перед собой Гирланд видел дневной свет. Свежий воздух, который устремился в шахту, приятно освежал его тело, наполненное усталостью. «Мы приехали, дорогая», — сказал он. «Мы находимся в Австрии». Мала лежала на спине, слишком измученная, чтобы реагировать. Измазанная пылью, в джинсах, прилипших к ногам, с волосами, висящими крысиными хвостами, она оставалась неподвижной. «Ну идем, моя дорогая», — настаивал Гирланд. «Мы приехали». Он соскользнул в неподвижную воду и вытянул плотно сухой песок. У него болело все тело и была страшная слабость. Но это уже не имело никакого значения. Они победили. Мала собрала остаток своих сил, поймала руку Гирланда и оторвалась от плота. Они легли бок о бок, чтобы немного отдохнуть и наполнить легкие свежим воздухом. Через несколько минут Гирланд уже оправился. Он встал и отвязал заплечный мешок, привязанный к плоту. «Трудности еще не закончены», — подумал он. Он не имел ни малейшего представления о том, как ему надо будет вести себя с австрийскими пограничниками, если они их зацапают. Он также не знал, на каком расстоянии находится какой-нибудь населенный пункт или город. «Отправимся в путь?» – спросил он, наклонившись над Малой, которая лежала на спине с полузакрытыми глазами. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Ты потрясающий!» – сказала она. «Я так благодарна тебе!» «Так, благодарности и фанфары могут подождать. А теперь встать!» Она протянула ему руку, и он помог ей подняться. «Воображаю, какой у меня вид!» – печально проговорила она. Он расхохотался. «В принципе, я видел их хуже, но редко». Подобрал мешок и ружье. «Пошли!» Перед собой они видели маленький клочок голубого неба. Когда они подошли к выходу, Гирланд остановился, положив руку на руку Малы. «Останься-ка здесь. Я пойду брошу взгляд. Нам только не достает дать себя спустить какому-нибудь нервному австрийцу». Он положил заплечный мешок и ружье. «Я вернусь сразу же, как только буду убежден, что все идет хорошо». «Нет, не бросай меня!» Глаза Малы расширились от печали. «Я хочу пойти с тобой!» «Делай то, что я тебе говорю. Я должен быть уверен, что мы ничем не рискуем». Его тон, казалось, успокоил ее. «Хорошо, я тебя подожду». Он внимательно посмотрел на нее. Несмотря на то, что она была вымазана в грязи, и вид у нее был жалкий, измученный, в ней все же было что-то такое, что влекло его к ней. Он прижал ее к себе. «Я сейчас же вернусь». Он с предосторожностью подошел к выходу из галереи и оттуда стал осматривать песчаную площадь, потом кусты, посмотрел некоторое время на лес, в котором царила полнейшая тишина. Он оставался неподвижным, насторожив уши. Никакой шум не долетал до него. «Мне кажется, можно идти», — подумал он, и уже собрался позвать Малу и замер на месте. В нескольких метрах от себя он заметил на песке следы ног. Он смотрел на них и стал искать другие, но не нашел их. Кто прошел здесь, прыгая с кочки на кочку? Он, вероятно, сделал неверный шаг и оставил этот единственный след на песке, прежде чем шагнуть на траву. Гирланд отступил. Единственный след. Другими словами, человек, который прошел здесь, не хочет оставлять следов своего пребывания. Он снова посмотрел на след. Он был глубок и широк, следовательно, принадлежал человеку тяжелому, солидно скроенному. Гирланд все больше настораживался. Мужчина тяжелый, солидно скроенный. Малик. Он еще раз осмотрел пространство, которое расстилалось перед ним, но не обнаружил ничего подозрительного. «А Малик ли это?» Гирланд покачал головой. Мало схватила его за руку. «Спокойнее», — продолжал Гирланд. «Мы его опередим», — он поднял ружье. «Ты умеешь им пользоваться?» Она пристально посмотрела на него. «Нет». «Это очень просто. Вот, возьми его». Он вложил ружье в ее дрожащие руки. «Достаточно поднять его и держать палец на спуске. Оно сделает 20 выстрелов. Ты поняла?» Она кивнула с ошалелым видом. «Вот что мы сделаем. Я выйду из галереи, а ты подойдешь к самому выходу. Ты направишь ружье к небу, и как только я окажусь на открытом месте, нажмешь на спуск и не будешь снимать пальца. Ружье будет трудно держать. Этот маневр рассчитан на то, чтобы привлечь внимание Малика, и чтобы я смог увидеть, где он находится. Кроме того, шум выстрела привлечет внимание австрийских пограничников.